Radio. Come on, everybody, let's dance, модуль банк, привет! Я Роман Миронов, 2 июня ровно в 9.00 по московскому времени я начну вести прямой эфир самого крутого в галактике модуль радио. Вас ждут ваши любимые треки, выступления гостей в студии, рекламные паузы и огромное количество конкурсов и подарков. Вы можете готовиться, ведь в розыгрыше увеличение отпуска, книги и сувениры, а также главные призы, целых три, представляете? Поездки из любого региона в Москву, в стрелковый клуб «Объект» вместе с правлением банка. Не пропустите, 2 июня в 9.00. До скорой встречи на Модуль Радио. Модуль Радио для Модуль Банка.